Глава 23. Наверное, можно сказать, что один раунд я выиграла. По крайней мере, быть отлюбленной в тронном зале, вопреки своему желанию и на голых инстинктах, это точно поражение. А не быть, соответственно, победа. Пусть пока что маленькая, но какая уж есть. К счастью, рогатый супруг меня больше не посещал. Боялся, наверное, за сохранность своего второго бесценного атрибута. Вообще, мне даже странно немножко было. Уж насколько мне Игорь сделал больно, насколько меня накрыло отчаянием в момент, когда я узнала о его измене. Но с ним я ни разу не подралась, туфлями не кидалась, по самому ценному не била. Правда, с Дарианом это было в порядке самозащиты. Видимо, демоническая сущность накладывала свой отпечаток, не иначе. Я же всегда была из тех, кто умеет решать вопросы дипломатией. Не дипломатией, так железной волей. И силой. Силой воли. Ну уж точно не туфли по рогам. Почему-то стоило вспомнить мужа, как внутри все просто переворачивалось. Все эти 3 дня я его старательно не вспоминала. Зато договорилась о встрече с несколькими местными благотворительными фондами, о которых тщательно изучила информацию. И прочитала новенькую занятную статью Фиара Клемен. Журналистка была человеком, но, судя по всему, ее тоже сильно возмущала бесправность демониц. Если у людей в отношениях здесь все было построено ближе к нашему, можно работать, а можно и не работать, можно выходить замуж, а можно не выходить. Все по желанию. То за демониц сначала все решал отец, а после — супруг. Так вот, Фиара писала, что демонические мужчины, угнетая своих жен, компенсируют свою несостоятельность в плане эмоционального интеллекта и нежелания взрослеть, а также строить отношения. С моей точки зрения, это была глубокая, интересная психологическая статья. Но в местной сети разгорелся такой скандал. Фиару называли, как только не называли в общем. Кто-то из древних родов требовал дать опровержение, а ее уволить. Все известные демоны ждали веского слова императора. Что касается меня, я бы с удовольствием с этой Фиарой побеседовала. Она явно была девушкой смелой, раз не побоялась сказать правду, тем самым выступив против всего демонического сообщества. Мнение людей в этом мире не особо котировалось. И если на ее руководство надавят, они будут вынуждены отказать ей в месте работы. Вот только побеседовать с ней мне не грозило. После случившегося меня опять посадили под домашний арест до особых распоряжений. Что самое обидное, даже Талии запретили у меня задерживаться. Она только приходила, приносила еду и уходила. Еще могла помочь одеться. Натаниэль же, тот так вообще не горел желанием со мной общаться. Смотрел исключительно мимо. Слова цедил, словно ему их выдавали каждая по цене 3-палубной люксовой яхты. К счастью, я была девушкой самостоятельной и вполне могла обеспечить себе досуг. Йогу, дыхательные практики и уход за собой никто не отменял. Поэтому в перерывах между работой на перспективу я лежала в ванной, продумывая варианты по поводу развода и с грустью отметая один за другим. Кажется, мой супруг не готов к такому варианту развития событий, даже если я действительно заведу себе фаворита. Что, правда, представлялось сомнительным. Этот фаворит, скорее всего, не доживет до утра, после вечера со мной. В общем, я почти готова была впасть в отчаяние, когда утром 4-го дня ко мне явился Кабер. «Доброе утро, Ваше Величество!» — поздоровался он. «Доброе утро», — сообщила я из вертикального шпагата. «Не знаю, как насчет мужа, а с гибкостью мне повезло. Растяжка у Лилы была такая, о какой Аленка могла только мечтать». «У меня для вас чудесные новости». «Дариан разрешил продолжить кастинг?» Кабер поперхнулся новостью и закашлялся. А прокашлившись, сообщил. «Нет, вам просили передать это». Я с интересом посмотрела на конвертик, который мне протягивали. В моем мире в таких дарили деньги. На миг внутри полыхнула глупая надежда. А вдруг Дариан все-таки решил дать мне развод, и там лежат те самые бумаги? Но внутри оказалось приглашение, где, судя по всему императорским подчеркам, было выведено. «Моя дорогая Лилла, я приглашаю вас провести этот вечер со мной в панорамном ресторане «Атрен». Д.А.» Пока я пялилась на инициалы мужа с желанием промыть глаза в бассейне Клеопатры в Турции, Кабер уже распахнул двери и скомандовал. «Заносите!» И в мою комнату вплыло сразу трое слуг, несущих социально-сетевые букеты, за которыми было не видно их самих. Четвертый вышагивал особенно гордо. Он нес большую бархатную коробочку на бархатной подушечке с кисточками.